Молчание леди Анны. Эгберт переступил порог тускло освещенной гостиной с видом человека, который не знает, куда он попал — на голубятню или в пороховой погреб. Небольшая семейная ссора за завтраком кончилась ничем, и теперь предстояло выяснить, что себе думает леди Анна. Все еще дуется или готова начать переговоры. Поза, в которой она застыла в кресле у чайного столика, ничего хорошего не предвещала. Что же касается выражения ее лица, то разобрать его в полумраке пасмурного декабрьского дня Эгберт, как он не щурился сквозь пенсне, был не в силах. Дабы хрупкий лед, затянувший супружеские отношения, окончательно растаял, Эгберт сравнил тускло освещенную гостиную с церковью. Подобное сравнение леди Анна и ее супруг имели обыкновение делать каждодневно зимой или поздней осенью, между половиной пятого или шестью часами пополудни. Оно было составной частью их супружеской жизни. Обычно замечание такого рода ответной реплики не предполагало, так произошло и на этот раз. Леди Анна по-прежнему хранила упорное молчание. Дон Торквиньо растянулся на персидском ковре, греясь у камина. Дурное настроение леди Анны нисколько его не смущало. Его родословная была столь же безукоризненно персидской, как и ковер, на котором он возлежал. Паш, питавший тайную склонность к испанскому возрождению, окрестил его доном Торквиньо. Что же касается Эгберта и леди Анны, то они с удовольствием назвали бы кота Пушок. Однако и против дона Торквиньо тоже ничего не имели. Эгберт налил себе чаю. Поскольку по собственной инициативе леди Анна молчание не прерывала, он, сделав над собой усилие, проговорил: «Мое замечание за завтраком носило чисто академический характер. Мне кажется, ты восприняла его слишком близко к сердцу». Леди Анна продолжала хранить гнетущее молчание, которое прерывалось лишь щебетанием снегиря, лениво напевавшего арию из «Эфигении» в Тавриде. Эгберт сразу же узнал оперу «Скарлатти», ибо ничего другого снегирь никогда не пел. Эгберт и леди Анна предпочли бы, чтобы снегирь исполнял «Сельскую честь», их любимую оперу. Но выбора не было, и пришлось брать птицу, насвистывающую арию из «Ифигении». Надо сказать, что эстетические пристрастия супругов на удивление совпадали. Оба они питали склонность к честному, однозначно воспринимаемому искусству. Например, картина, изображавшая коня без всадника со съехавшим седлом, который горцевал по двору в окружении бледных перепуганных женщин, и названная «Дурные вести», воспринималась обоими как прозрачная метафора сокрушительного военного поражения. Они хорошо понимали, что хотел сказать этой картиной автор, и всегда готовы были разъяснить ее смысл тем из своих друзей, что особой прозорливостью не отличались. В комнате по-прежнему стояла напряженная тишина, и это настораживало. Обыкновенно, помолчав минуты три от силы четыре, леди Анна давала волю своему раздражению. Не в силах справиться с волнением, Эгберт схватил со стола кувшин с молоком и наполнил блюдце дона Торквиньо, а поскольку оно и без того уже было наполнено до краев, молоко вылилось на ковер. Дон Торквиньо взирал на своего хозяина с плохо скрываемым брезгливым удивлением, которое сменилось полной отрешенностью, лишь только Эгберт призвал кота вылизать пролившееся на ковер молоко. Дон Торквиньо готов был играть в жизни много ролей. Но не пылесоса же! Тебе не приходит в голову, что мы оба ведем себя довольно глупо? С нарочитым нажимом изрек Эгберт. Однако, что пришло в голову леди Анне, по-прежнему осталось неизвестным. «Допускаю, в том, что произошло, есть и доля моей вины», — продолжал Эгберт голосом менее уверенным. «В конце концов, я тоже человек. Ты забываешь, что я такой же человек, как и все». Эгберт говорил об этом с такой настойчивостью, как если бы его голословно обвинили в том, будто у него, словно у кентавра, голова человека, а туловище лошади. Смолкнувший было снегирь снова затянул арию из Офигении, и Эгберт приуныл окончательно. Леди Анна даже не притронулась к стоявшей перед нею на столике чашке чая. Возможно, она неважно себя чувствовала. Однако, когда леди Анне не здоровилась, она не имела обыкновения отмалчиваться. «Никто не знает, как я мучаюсь несварением желудка», — любила повторять она, хотя отсутствие знаний на этот счет могло объясняться лишь глухотой или хроническим невниманием собеседника, ибо соответствующей информации хватило бы на целую монографию. Нет, по всей вероятности, сегодня леди Анна несварением желудка не мучилась. Прикинув все «за» и «против», Эгберт решил пойти на попятный. «Знаешь», — начал он и сделал шаг на середину ковра, словно стремясь заручиться поддержкой дона Торквиньо, «я подумал, что виноват перед тобой и готов ради нашей любви, ради домашнего очага попытаться изменить свой образ жизни». Про себя же Эгберт подумал, что это вряд ли возможно. Он поддавался искушениям, которых был лишен в молодости, подобно тому, как всеми заброшенный мальчуган из нищей многодетной семьи требует рождественского подарка в феврале на том основании, что был лишен его в декабре. Он был падок на всевозможные соблазны с тем же постоянством, с каким приобретал столовое серебро и меховые накидки, объявлениями о продаже которых круглый год пестрели газеты. И все же в чистосердечном признании собственных грехов было что-то неизъяснимо трогательное. Однако леди Анна ничего трогательного в этом признании не находила. Эгберт с тревогой посмотрел на жену поверх пенсне. Выслушивать ее гневные монологи ему приходилось и раньше. С подобным же поведением, особенно для него унизительным, он сталкивался впервые. «Пойду переоденусь к обеду», — объявил он, стараясь вложить в свой голос как можно больше непреклонности. Однако в дверях, вновь поддавшись слабости, он пробормотал: «И все-таки не глупо ли мы себя ведем?» «Болван!» — отметил про себя дон Торквиньо, когда дверь за Эгбертом закрылась. После чего кот бесшумно поднялся с ковра и, выгнув спину, мягко вспрыгнул на книжную полку, находившуюся непосредственно под клеткой снегиря. Всем своим видом кот давал понять, что впервые обратил на птицу внимание. На самом же деле он давно вынашивал дерзкий, тщательно продуманный план. Снегирь, воображавший себя баловнем судьбы, перевернулся на жердочке, заняв одно из трех привычных для себя положений, а в следующий момент уже беспомощно забил крыльями и пронзительно заверещал. В свое время он обошелся хозяевам в целых 27 шиллингов, не считая клетки. Однако леди Анна даже не шелохнулась. Ее не было в живых уже 2 часа.